едва сдерживала крики восторга, пересилившего боль и стыд. Потом Любаша провалилась в глубокий сон, где тело ее было невесомым и качалось на упоительно мягких волнах. И вот пробуждение рядом с человеком, которого долгие месяцы она привыкла ненавидеть и бояться, и который открыл перед ней целый мир сокрушительной страсти. Любаша вдруг поняла, что даже сливаясь плотью с этим притягательно опасным мужчиной, она не переставала его бояться, не переставала относиться к нему настороженно. Теперь, пожалуй, ей было с ним даже тревожнее, чем раньше, ибо он приковал ее к себе невидимой золотой цепью соблазна. Максим, словно почувствовав эту невысказанную тревогу, привлек Любашу себе на грудь, стал нежно гладить ее волосы, плечи, спину. И вопрос его прозвучал почти с родительской лаской. «Отчего моя Любушка неспокойна? Какие мысли гнетут эту прекрасную головку?» Если бы он продолжил свои ночные страстные игры, Любаша ответила бы на них только телом. Но тихая нежность Максима проникла ей в самую душу, и она неожиданно для себя расплакалась у него на груди, чуть слышно повторяя: «Уйти бы от тебя в монастырь». Максим ничего не говорил, только гладил ее по голове и касался губами волос у виска. А потом положил девушку на спину и стал осушать ей слезы осторожными поцелуями. Наконец Любаша успокоилась, всхлипывания прекратились, и тогда Максим перешел от неназойливых ласк к серьезным и откровенным речам. «Ни в монастырь, ни в другие обители я тебя не отпущу. Ты моя жена перед Богом и людьми, и всегда будешь со мной. Я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Лишь не проси жить со мной порознь, этого я не позволю. Ты смотришь на меня, как на прежнего Максима Раздольского, грубияна и высокомерного себялюбца, а ведь я давно уже не тот. Ты все время повторяла, что не хочешь быть для меня игрушкой, которой я позабавлюсь и брошу, как делал с другими женщинами. Да, я грешил и каюсь в этом, и зато уже был наказан судьбой. Но любовь к тебе дала мне новую душу. Если ты меня тоже полюбишь, значит, Бог надо мной смилостивился, простил меня, темного дикаря. Есть ли у меня надежда на твою любовь?» «Трудно мне понять, какое чудо тебя изменило, князь», — сказала Любаша, избегая встречаться с ним взглядом. «Раньше ты не просил, а приказывал. Захотел ударить — ударил. Захотел отнять мой камень — отнял. Захотел переспать с девкой Федосьей — привел ее в эту спальню. Да и в поездке ты, по слухам, не думал о супружеском долге. Развлекался с басурманкой Зубейдой, а может, и с другими. Неужели ты ревнуешь меня, Любаша?» В голосе Максима ей почудилась усмешка. «Я не изменял тебе ни с Федосьей, ни с Зубейдой, которую я видел-то всего один раз, мельком в постели итальянца». Краткий рассказ Максима о восточной рабыне полностью совпадал с тем, что Любаша уже услышала от Родиона. Это ее так обрадовало, что она едва сдержала довольную улыбку, а Максим продолжал уверять ее в своей любви. «Да мне никто не нужен, кроме тебя. В той злосчастной поездке я дни считал и не мог дождаться, когда вернусь к тебе. А себя ругал последними словами. Как мог дурак надутый не заметить рядом такое сокровище? Только на расстоянии до меня дошло, что я полюбил тебя. Прости за прошлые грубости и обиды. Теперь такого не повторится. Вот тебе твой камушек. Екатерина Демидовна отдала его великому князю, а он мне. Вот и сережки к нему, я купил их во Флоренции». Максим подал Любаше шкатулку с изумрудными украшениями. «Бедная тетушка», — опечалилась Любаша, — «она до сих пор думает, что я погибла». «Нет, я позавчера видел ее в Москве и рассказал всю правду. Она благословила нас с тобой». Любаша облегченно вздохнула и повесила на шею цепочку с драгоценным оберегом, вдела в уши серьги и, откинув волосы за спину, повертела головой перед зеркалом. Изумрудное сердце, сверкая в ложбинке Любашиной груди, напомнило Максиму о нерадостных событиях первой брачной ночи, и он тихо вздохнул. «Теперь я понимаю, почему мой дядя тогда сказал, что у меня сердце, как этот камень, такое же бесчувственное, зеленое и незрелое. Сердце созревает и плодоносит только от любви».